Глава 3. Продолжение раздела законодательства. Конфуцианство отстаивало примат ритуала, коренящегося в сердце человека, над безликим писанным законом, и его влияние запечатлено в характерном для китайского права акценте на индивидуальном статусе того или иного лица и особенности ситуации. Страница 138. Китайское законодательство определяло степень тяжести преступления в зависимости от характера отношений между преступником и потерпевшим. Так убийство чиновника простолюдином или отца сыном рассматривалось как отягчающее обстоятельство. Влияние конфуцианства сказывается и в том, что китайское законодательство традиционно придает большое значение мотивации поступков. По преданию, Конфуций, занимая должность верховного судьи в своем родном царстве Лу, предал казни некоего чиновника по имени Шао Джен Мао только за то, что тот питал злые и подлые умыслы. Позднейшие государственные кодексы фактически ставят знак равенства между намерением и действием. Третья группа факторов, обусловивших своеобразие китайского законодательства, имела отношение к идее нерасторжимой связи человеческой деятельности и природного мира. Древние китайцы полагали, что преступление нарушает мировую гармонию, а отправление закона призвано восстановить мир и согласие не только в обществе, но и во всем космосе. Отсюда стремление древних китайских законодателей придать юридической практике, или, по крайней мере, некоторым ее сторонам, космологический смысл. Так, в древних империях весенние месяцы, в пору оживания и цветения природы, полагалось ослаблять узы на преступниках, в летнее время разрешалось применять более легкие наказания. Казни же совершали осенью и зимой, когда небо и земля выказывают суровость. Впрочем, особо опасных преступников полагалось казнить немедленно, ибо, как считалось, задержка казни могла вызвать потрясение в мире. Некоторые важные особенности китайского права можно рассматривать как продукт и легистской, и конфуцианской мысли. К их числу относится, например, отсутствие в императорском Китае независимой судебной власти и презумпции невиновности в судебной практике. Обвиняемый или подозреваемый уже считался виновным и в ходе расследования должен был доказать свою невиновность. Эта черта китайской юриспруденции восходит, несомненно, к нормам китайской этики лица, которая руководствовалась идеей взаимозависимости субъектов отношений. В этой этической системе публичное обвинение человека делало его виновным в глазах общества. Отдельной колонкой. Управляйте людьми законами, приводите их к повиновению наказаниями, и они побегут прочь, потеряв всякую почтительность. Воздействуйте на них добродетельно, поддерживайте порядок ритуалом, и они сами придут к вам, исполненные почтительности. Конфуций. 6-5 век до нашей эры. И дальше фраза: чем больше будут издавать законов и распоряжений, тем больше будет в стране воров и разбойников. Конец цитаты. Лао Цзы, 6 век до нашей эры. И другая колонка: в добром правлении человечность и справедливость служат корнем, а законы и распоряжения ветвями. Тот, кто считает корень главным, а ветви второстепенным, может зваться благородным мужем. А тот, кто заботится о ветвях в ущерб корням, зовется низким человеком. Закон коренится в человечности и справедливости. Поэтому считать главными законы и пренебрегать справедливостью все равно, что заботиться о шапке и туфлях, забывая о голове и ногах. Конец цитаты. Хуань Нань Цзы. 2 век до нашей эры. Страница 138. Наказание и суд. С эпохи древних империй сложилась традиционная система 5 видов наказаний. Все они имели отношение к телесным наказаниям или каторжным работам. Штрафы и даже пребывание в тюрьме наказаниями в Старом Китае не считались. Со времен династии Суй и Тан 5 наказаний приобрели следующий вид. Страница 139. Первое. Битье легкими бамбуковыми палками с числом ударов от 10 до 50. Второе. Битье тяжелыми бамбуковыми палками с числом ударов от 50 до 100. Третье. каторжной работы на срок от 1 до 3 лет. Это наказание тоже включало в себя 5 степеней тяжести.